Тогда ведь казался этот большой замок тюрьмой. Да, но в этой тюрьме текла светлая юность. Вот ее-то бесповоротную и жаль. А потом... Потом и в этой тюрьме стало светлее. И ему припомнилось, как возвратилась мать с радостным известием, как отец бросился обнимать ее, как стал целовать и их детей, и дурачиться даже с ними. Сейчас же опущен был в брамы мост, и вся семья в Колымаге отправилась в Мазепинскую церковь молиться. А потом священник и причт были приглашены в замок. И там уже пировали все. И паны, и попы, и команда, и слуги целый день и целую ночь. В колокола звонили, из гармат палили. С того дня жизнь их совсем изменилась. Стали выезжать к соседям в пышные замки. Стали соседи, разные магнаты, их навещать. Проснулись большие светлицы от шума. Вздрогнули стены от громких виватов. Раздалась в зале даже песня под звуки тарбана. Но для него, паныча, недолго тянулись эти праздничные веселые дни. Вскоре отец его отвез в Киев и определил в братскую бурсу. В бурсе ему показалось сначала дико и нелюдимо. Несмотря на стоявший немолчно там гам, несмотря на крики и драку, заканчивавшуюся обыкновенно суровой расправой отца-ректора. Тут-то он и почувствовал впервые настоящую тоску по родном гнездышке, по семье. И хотя потом свыкся с товарищами и даже стал общим любимцем, но это не ослабило его тоски по мазепинцам. Не было ему больше радости в мире, как увидеть старого Вицента у братской брамы. Последний сам или с вельможной пани приезжал раз в год и привозил разные дары отцу-ректору и отцу-эконому за догляд паныча и за отпуск его на каникулы. И они садились все вместе в обширную буду, а если с мамой в Рыдван. И Вась обнимал в восторге своего дядьку и расспрашивал обо всем, что делалось без него дома. О сестре, о Степе, о кучере, о собаках. Вицент ему докладывал и сообщал среди мелочей и о важных вещах. О том, например, что король подарил отцу еще новое село, Будище, а потом Трилисы. Но эти села мало занимали Ритора. Ему отраднее было узнать, что хлопцы нашли много выводков, что в лесу расплодились волки, что Найда ощенилась. Да, мазепинцы ему казались раем. И лучшего блаженства, как тогда на каникулах, не переживал уже он никогда в жизни. Правда, были потом испытаны им и опьяняющие восторги, и жгучие наслаждения, но в них всегда сказывалась отрава и едкая горечь. А в тех детских радостях было все так светло, так безмятежно. Мать нежно ласкала своего любимчика Ивасика. Отец гордился его успехами. Все соседи завидовали и сулили ему большие успехи при дворе. Находились и такие, что советовали отцу для прочности карьеры сына отдать его в иезуитскую коллегию и приобщить к латинству. Такие советы, впрочем, возмущали страшно отца. Он, будучи вспыльчив, обрывал сразу советчика. «Проше пана, такого мне не говорить нигды». Мазепы не были перевертнями и зрадниками.